В дверь постучали. «Простите, шеф, я думал, вы один. Входите, Люка. Это касается как раз вас. Опять новости про Буве». Он не мог сдержать смеха. «Добавьте в список еще одно имя. Корсико. И еще одну профессию. Камердинер. А у меня в кабинете как раз сидит человек, который знавал его в 1908 году в Танжере. Он держал там бар. Отыщутся и другие. И уж, конечно, много женщин. Сегодня в первом часу, кстати, мне звонила мадам Лер. У нее есть новости? Она, согласовав все со своим поверенным, решила не оспаривать брак своего брата и оставить наследство миссис Марш и ее дочери. Они будут судиться друг с другом, скорее всего. Еще она интересовалась, когда можно устроить похороны. И что вы ей ответили? Когда ей угодно. У нас достаточно снимков и документов, чтобы больше не мариновать старика в железном ящике. Вы собирались сообщить консьержке? Он не представил инспектору О'Брайена, и сотрудник Intelligence Service незаметно исчез, опять превратившись на улице в нелюдимого человека, вызывающего неприязнь у прохожих. Глава 10. Все вышло не совсем так, как хотелось консьержке, хотя мадам Лер деликатно уступила ей роль самого близкого покойному человека. Прежде чем принесли гроб, консьержке хватило времени надраить до блеска и проветрить весь третий этаж. Из-за мальчугана, не пожелавшего слушать никаких уговоров, семейка Сардо все-таки отложила отъезд на день. И Сардо-старшему пришлось идти на вокзал менять билеты. «Вам не кажется, — говорила мадам Жанна, — что богато убранная траурная комната выглядела бы довольно странно в нашем квартале? По-моему, вполне хватит полотнища на двери». Оно висело на двери, украшенное серебряными инициалами и бахромой. Гроб был так великолепен, что мадам Жанна поменяла стеариновые свечки на восковые. Цветов, огромных букетов прислали столько, что их уже некуда было положить. Стоял ясный денек, такой же солнечный, как и тот, когда месье Буве умер, рассматривая старинные картинки, так и оставшиеся разбросанными вокруг него на тротуаре. Миссис Марш хотела было взять на себя все хлопоты, организовать погребение на свой вкус, но адвокат мягко разубедил ее. Она даже приехала не первая. Вероятно, разнервничалась и потратила много времени на сборы. Когда она вышла из такси, мадам Лер была уже в комнате покойника, куда только что зашла и семья Жерве. Ни одна из женщин не удостоила приветствием другую. Мать и дочь стояли так, будто вовсе не знакомы, и только зять адресовал теще легкий кивок, на который она не отозвалась. Щуплый месье Буве утопал в тяжелом гробу, заваленный цветами и венками. Мадам Жанна, как обычно, убрала подальше башмаки Фердинанда и даже его тапочки и заставила поклясться, что из дому он никуда не выйдет, потому что однажды он уже убегал в бистро в одних носках. Дел было по горло. Накануне вечером она купила себе новую шляпку. Ее волновало, вовремя ли приедут машины, а тут еще подъезжали люди, которых она совсем не знала, из Рубе и откуда-то еще, Кастерман с адвокатом, зеваки, журналисты, фотографы. «Вы уверены, что с машинами все будет в порядке?» — настойчиво приставала она к представителю похоронного бюро. Точно в 10 на лестнице послышался глухой шум, и вскоре показались служащие бюро, спускавшие гроб. На сей раз месье Буве покидал дом навсегда. Из груди Жанны вырвалось рыдание, а стоявшая рядом с ней пожилая женщина с круглым лицом тихо заплакала. Миссис Марш села в самую первую машину, оттолкнув распорядителя, который безуспешно пытался посадить туда ее дочь и зятя, а вот Кастерманс уже сидел там вполне комфортно, не забыв затащить и Дегрейфа. «Угодно вам сесть в машину, мадам?» Мадам Лер заколебалась, бросив взгляд на свою дочь и двух зятьев, шедших следом. Их по ошибке посадили рядом с Жерве, но она не стала протестовать. Зачем? Разве ее брат делал какие-то различия между людьми?